Катовице, среда, 17 февраля 1937 года, без четверти 7 вечера. Михаил Борецкий сидел в комнате. На нем были брюки на помочах и майка. На кафельной кухонной печи, от которой распространялось тепло, стояла кастрюля. На полу валялись детские игрушки. На стене висела свадебная фотография, на которой у Борецкого были пышные усы. Сейчас усы были усишками, и их обладатель напоминал Мокку Гитлера. Несмотря на эту неприятную ассоциацию, Мок улыбался от уха до уха. Аспирант-выбранец ежеминутно поглядывал в окно на велосипеды, которые поставил во дворе так, чтобы они находились в поле зрения. «Ты неплохо потрахался, а, Борецкий?» Мок вставил указательный палец одной руки в кольцо, сложенное из пальцев другой, и подвигал им пару раз. «Только вот вопрос, что за бабу ты тут имел? Я здесь в кухне, никого не вижу». Мок заглянул под стол. «Не понимаю по-немецки», — по-польски ответил Борецкий. Мок встал, двинулся к двери, ведущей в единственную комнату. Борецкий оказался проворнее, загородил дверь собственным телом. Он был хорошо сложен. Сильные мышцы напряглись, под кожей, украшенной татуировками. Мок посторонился, подошел к окну и присмотрелся к раме. Была заклеена пластырем и набита паклей, как в квартире Попельского. Если бы кто-то хотел выпрыгнуть из квартиры через окно, не смог бы проделать это без шума. Мок подошел к плите, поднял крышку кастрюли и понюхал. «О, неплохо! Чесночком пахнет!» — цокнул языком. «А я такой голодный!» К страшному смущению Борецкого и выбранница налил себе супу в металлическую миску, поставил ее на стол и начал есть. Наполовине прервался и посмотрел на Борецкого. «Если в той комнате твоя жена, Борецкий», — медленно сказал, ожидая, пока выбранец переведет, «то сейчас она оденется, выйдет оттуда и поздоровается с нами. А если там нет твоей жены, то мы ее подождем, правда, выбранец? Подождем, пока вернется с детьми из костела». «Чего хочешь?» — спросил Борецкий. «Хочу знать все о Марии Шинок». «Но пан криминал-директор», — запротестовал выбранец, не переведя вопроса Мокко, «у вас нет прав вести следствие по этому делу». «Иди постереги велосипеды», — со злостью закричал на него криминал-директор. «Я твой командир и приказываю тебе». «Ну и пойду». Выбранец сделал обиженную мину. «А вы и так ничего не узнаете, потому что он не говорит по-немецки». «Он вспомнит». Мок громко хлебнул ароматного чесночного супа, в котором плавали кусочки хлеба. «Это ты так его растревожил, что он язык проглотил». Выбранец вышел красный, как индюк. Мок съел суп, налил себе добавки. На стол положил два злотых. «Не хочу отбирать у троих детей изо рта», — сказал Мок. И продолжил энергично махать ложкой. За стеной послышалось движение, часы пробили половину седьмого. Мок вытащил пачку польских египетских папирос, которые ему чрезвычайно нравились, и подвинул ее по столу в сторону Борецкого. За стеной раздался шорох, и заскрипела отворяющаяся дверь. «Сердечно приветствуем!» — крикнул Мок. «И приглашаем к нам, пани Борецкая!» «Чего вы хотите?» — спросил по-немецки мужчина в майке. «Вот видишь...» — Мок искренне рассмеялся. «Я же говорил, что этот дурень тебя беспокоил. Поешь по-немецки, как птичка». «Чего?» — буркнул Борецкий. «Я узнал, что ты был женихом Марии Шинок. Особенный жених, который женат. Может быть, по-польски жених — это любовник?» Борецкий молчал, а Мок, не дождавшись ответа, продолжил. «Неважно, был ли ты ее женихом или она была твоей любовницей, важно, что ты с ней сношался, да?» «Да». «Наконец-то ты хоть что-то сказал». Мок хлопнул в ладоши. «Ну а сейчас ты расскажешь, как она сильно хотела замуж, как искала мужа, была ли в каком-нибудь брачном агентстве, встречалась ли с каким-то мужчиной, который хотел на ней жениться. Ты что-то об этом знаешь?» «Не осмелилась бы мне это сказать». Борецкий усмехнулся про себя. «Знала, как бы я ей за это вломил. Была моей или ничьей?» «А когда ты ее имел впервые, она была девушкой?» «Куда там?» Борецкий разразился громким горьким смехом, который отдался эхом от кухонных стен. «Она уже шкрябалась несколько раз». «В больнице?» «Нет, не в больнице. В Польше за это попадешь в кутузку». Мокко что-то задело. Вернулась его интуитивная догадка о криптопроституции, которой занималась Шинок, и о чьем-то посредничестве в этой процедуре. Ощутил сердцебиение. Никогда еще он не слышал, чтобы солидное брачное бюро посредничали на рынке телесных услуг. О том, что посредницами были бабки, делавшие аборты, об этом слышал часто. Даже сам несколько раз с этим сталкивался. Они умели ловко убеждать своих растерянных и, как правило, бедных клиенток, что одна ночь с состоятельным паном — это совершенно не стыдно. Ну и где? Избавлялась от плода. Мок заметил, что Борецкий не понял его вопроса, поэтому с отвращением использовал услышанный глагол. «Где она шкрябалась? У кого?» «А я что знаю, это было до меня». Мок снял пальто и шляпу. Махнул стоящему возле велосипедов выбранницу, чтобы шел внутрь. Развел руками в знак того, что ничего не узнал. Холодно и спокойно смотрел на Борецкого. Без улыбки. «Дай мне фамилию женщины, которая делает аборты в этом месте, в этом районе. Не засажу ее в кутузку, я только должен с ней поговорить». «Не знаю, не знаю фамилии никаких бабок, которые шкрябают». «Время есть. У нас очень много времени».